По важности, сами составьте шкалу по убывающей, от Булатова и ниже, проще говоря, махнул на них рукой император, и направился в свой кабинет. Стоило ему усесться за рабочий стол, как в дверях появился Игнат. «Я тут собрал новости», — улыбнулся он, — «и могу вас поздравить». «Что опять? День рождения свой пропустил?» Старик посмотрел на календарь, но так и не вспомнил, когда у него день рождения. «Каждый раз в этот день что-то случается, и становится не до празднования, потому со временем смысл отмечать это событие совсем пропал». «Нет, просто хотел сказать, что Лига убийц официально открыла охоту за Булатовым», — помощник улыбнулся еще шире. «Так, я не понял, и где мне начинать радоваться?» — нахмурился император. «Вот я постоянно ругаюсь на него. Впрочем, графа много кто не любит, но не стоит говорить про него слишком плохо, все должны понимать, что этот человек приносит немало пользы империи. Справедливо было бы похвалить его лишний раз, но никак не говорить про него плохо или, уж тем более, радоваться его неудачам. Прошу прощения, Ваше Величество». Улыбка так и не пропала с лица Игната. «Я не договорил. За голову Булатова назначили награду в 20 миллионов рублей. Так что поздравляю, вы теперь не самая дорогая цель в империи». «Вот же падла», — выругался старик. «Что ж, так ему и надо. Ивлит в последнее время не успевает даже спать. Разве что урывками, пока готовится то или иное блюдо. Да, демона загрузили работой по самые рога, он не успевает даже поднять голову, и все свое время проводит на кухне. Но печалит ли это Рогатого? Нет, на его лице всегда довольная улыбка, и, несмотря на упорный труд, он всегда полон сил, если не физических, так моральных. Это ли несчастье, целыми днями заниматься только готовкой, изучать новые рецепты, придумывать свои блюда? Ивлит даже не мог мечтать о такой возможности, и теперь ему кажется, будто все это не взаправду, не по-настоящему, словно это какой-то невероятный сон. Правда, этот сон, помимо радости, приносит запредельную усталость. Жители университета Дворецких были теми еще аскетами, и не разделяли его любовь к готовке. Какой смысл мучить продукты, когда можно просто взять кусок мяса, хлеб и воду? И так он прожил целых 200 лет, готовил только для себя, и то украдкой от остальных. Сам пробовал свои блюда, и даже не знал, вкусно это или нет. Ему нравилось, а вот остальные никогда не могли оценить его стараний. Но теперь Ивлит нашел свой настоящий дом. И плевать, что контракт рано или поздно закончится. Демон твердо решил, что даже если его отсюда будут выгонять, он приложит все усилия, чтобы и дальше готовить для рода Булатовых. Михаил дал ему возможность раскрыть свой потенциал, и потому демон навечно поклялся ему в верности. Пусть поклялся он не вслух, но свое слово Ивлит не нарушит. А главное, это не только возможность готовить вкуснейшие блюда сутками напролет. Нет, Булатов сделал даже больше. Он разрешил Ивлиту выходить в зал, в том случае, если гости хотят лично похвалить повара. Рога, конечно, выглядят для многих непривычно, но и эту проблему удалось решить. Ивлит не хотел расставаться с ними, потому ему на голову нацепили колпак со специальными отверстиями. И теперь демон выглядит так, словно рога у него не настоящие, а просто приделаны к этому колпаку. Как-то даже скучно, когда никто не пытается меня убить. В мыслях даже допускал попробовать самостоятельно добраться до ближайшего логова Лиги убийц. Там, в заказе, насколько я понял, не указано подробностей. Возможно, 20 миллионов заплатит как за мертвого, так и за живого Булатова. И если так, то можно лично заявиться в ближайший пункт выдачи денег, показать свой паспорт и забрать вознаграждение. А что будет дальше? Это уже не мои проблемы. Ладно, потом надо будет над этим подумать. Сейчас и так много дел, хотя большинство из них довольно скучные. Например, я планировал отправить акул в Персию и посмотреть, что из этого выйдет, но как раз, пока отправлял приказ, пришла одна интересная новость. Даже удивительная, я бы сказал. И хорошо, что не успел отдать приказ, ведь акулы теперь нужны мне совершенно в другом месте. Как вы можете видеть на этих кадрах, события в бывшем тайваньском императориуме принимают совершенно новый виток развития, возбужденно говорил ведущий новостной передачи. Иномирные силы выдвинули на шахматную доску сражения новую фигуру. Да уж, фигура и правда новая. Нет, я знал, что иномирцы уже использовали свои корабли в наших морях, но чтобы перегонять сюда целые флотилии, такого пока не было. Так что это, и правда, новый виток развития нашего противостояния. И, что самое главное, новые возможности для получения трофеев. сколько может стоить аж целый иномирный корабль на аукционе. Страшно даже представить, и потому теперь я жду отчет от команды плавника. Думаю, они смогут меня порадовать, и подробно расскажут об уязвимых местах в защите иномирного флота. Хотя, даже если смотреть кадры с самолета разведчика, уязвимые места у них точно есть, и я догадываюсь, какие. Мне же остается только ждать. А чтобы не терять время впустую, я отправился в лазарет. Сегодня нужно поставить печать мертвой крови еще 1000 бойцов. Они как раз выстроились в шеренгу, и только ждут, когда я приступлю к своей работе. Все хотят получить прививку от вампиров, и их можно понять. Густаво сидел за своим столом, и некоторое время смотрел в одну точку перед собой. Все потому, что мысли никак не хотели укладываться в его голове. Слишком уж невероятной ему показалась новость, потому спустя какое-то время он попросил посыльного повторить ее еще раз. «В смысле? Пропали?» — помотал головой Густаво. «Я все правильно понял, сразу два вампира, да, все так», — потупил взгляд посыльный. «Но ведь это невозможно», — прищурился Густаво, тогда как помощник лишь развел руками. «Верно, понял», — пожал плечами мужчина. «Ну все, сходи в хранилище и возьми там специальный вампирский артефакт. Свяжемся с патриархом, к которому были привязаны те двое, и попытаемся узнать у него, живы они или нет». Помощник удивился, но на самом деле такой способ поиска пропавших вампиров существует уже не первое столетие. Ведь кровососы связаны между собой, и вполне могут узнать о смерти соплеменника, даже если он находится в другом мире. Как раз для таких случаев Лиге убийцы выдали этот артефакт. Правда, тогда никто не мог подумать, что он может когда-нибудь пригодиться им. «Простите, господин», уже будучи в дверях, замялся парень. «Вы что, думаете, кто-то смог пленить вампиров?» «А не знаю», — пожал плечами Густаво. «Я уже ничего не знаю». «Да, но, даже Лиге убийц провернуть такое было бы очень сложно». «Согласен», — кивнул мужчина. «Но имеем то, что имеем. И теперь мне это дело почему-то уже не кажется таким легким. Сколько уже братьев полегло, пытаясь вернуть беглянок?» 26, потупил взгляд помощник. «Так, все», хлопнул себя по ногам Густаво. «Пожалуй, в этом вопросе я уже не компетентен. Думаю, стоит обратиться к королю лично». Мужчина не стал задерживаться, и вскоре его самолет уже направился в Рим. Через посыльного он предупредил остальных членов гильдии о визите, потому его встретил целый кортеж, и сразу доставили в главную резиденцию Лиги. Будучи правой рукой, он мог и не предупреждать о своем визите, но все же правила хорошего-то на никто не отменял. А обращаться к главе Лиги без должного уважения – это один из самых надежных и изощренных способов самоубийства. Главная резиденция, на самом деле, с виду напоминает обычное старое здание. В центре Рима таких более, чем достаточно, но король специально занял именно такой, самый обычный дом. Ведь Лига – тайная организация, и привлекать к себе лишнее внимание ни к чему. Точнее, привлекать внимание можно, и иногда даже нужно, но совсем другими методами. И если здание снаружи выглядит совершенно обычным, то внутри все утопает в роскоши. Прохожего с улицы сюда все равно не пустит, как и какого-либо представителя власти. Все понимают, что если зайти сюда, выйти не выйдет в любом случае. Но Густаво не посторонний, потому его встретили и проводили прямо к дверям кабинета короля, после чего убийцы растворились в воздухе, а он спокойно зашел в комнату без стука. Густаво. Король сидел за своим резным столом, и как только мужчина зашел в кабинет, сразу закрыл свой ноутбук. «Слушаю тебя, брат. С чем ты пожаловал? С хорошими новостями, или с плохими, которые я так сильно не люблю? В этот раз новости не очень хорошие, Винза», — вздохнул Гонза и присел на стул. «Лига потеряла некоторую часть репутации». «Моя лига теряет репутацию», — ударил по столу Винза. «Почему ты пришел с этим ко мне? Неужели я ошибся, назначив тебя своей правой рукой? Почему ты не можешь справиться с такой задачей?» «Я справлюсь без проблем», — воскликнул Густаво. «Просто посчитал нужным доложить, не более того». «Ну раз посчитал нужным, докладывай», — немного успокоился король. «Что случилось?» «Только по порядку». Густаво сглотнул ком в горле и начал свой рассказ. Он поведал Винза о двух беглянках, о том, что они смогли уйти от преследования и скрыться. «Знаю об этом случае, да», — задумчиво проговорил король. «Они очень меня разочаровали, ведь эти беглянки должны были стать высшими убийцами. А младшая, если я правильно помню, должна была стать женой моей левой руки. И тоже вопрос, если я поручил найти их, то почему мать еще не мертва, а дочь все еще где-то скрывается? Вот в этом и проблема, вздохнул Густаво. Они спрятались в каком-то странном отеле, и мы отправили две звезды вслед за ними, но наши люди были уничтожены. Причем аристократ, который владеет этим местом, понимает, с кем связался, и ему, как будто плевать. Да, наслышан про его дерзость, почесал гладковыбритый подбородок Винза. Наслышан, удивился заместитель. Просто мы не можем найти про него достаточно информации. Он известный только внутри империи, но в мире ничего из себя не представляет. Разве что, по какой-то причине, с ним дружит Леонид. И, кстати, мы думаем, что именно Леонид его защитил. Вот так, значит, не знаешь про него? Поднял бровь король. А давай я тебе покажу. Он открыл и повернул ноутбук экраном к Густаво, после чего нажал кнопку и включил запись какой-то новостной передачи. Вас приветствует наш новостной канал «Тайны Империи» и его ведущая Дарья Любопыткина, проговорила юная улыбчивая ведущая, миниатюрная светловолосая девушка с большим микрофоном в руках. Скажите, Михаил, а как вам удалось настолько уменьшить количество нападающих на вас рыболюдов? За последнюю неделю атаки сократились в 6 раз, но только в вашем заливе. Как такое получилось? Просто мои люди хорошо делают свою работу, пожал плечами молодой граф. Ну и я им иногда помогаю, не без этого. Отлично, пискнула Дарья. Скажите, Михаил, все больше и больше людей говорят о вашем новом отеле. Расскажите подробнее, что это за место. Говорят, туда может обратиться любой, и вы не откажете ему в услугах. Но при этом у вас довольно высокие цены. Это, задумался Булатов, это отель надежды. Нам без разницы, кто вы и что вы. Если вы становитесь нашим клиентом, и при этом не нарушаете правил заведения, мы вам поможем, развел он руками. Даже если за ним будет охотиться Лига убийц, прищурилась девушка. По нашей информации, вы уже столкнулись с ними. Ой, Дарья, неужели вы верите в эти сказки? Скривился Михаил. Нет никакой Лиги убийц, это все выдумки. Да-да, конечно, улыбнулась девушка. Многие считают, что Лиги не существует. Но ведь это не так, есть немало подтверждений, что они есть, и это целая всемирная сеть, состоящая из профессионалов высшего класса. Если вы попадете под их взгляд, вам подписан смертный приговор. Да ну, удивился Михаил, и что, у них все такие сильные? Не знаю, лично я ни одного представителя Лиги не встречала, замялась Дарья. Может, и правда, это только легенды. Я вас прошу, вздохнул Булатов. Может и существует какая-то кучка дегенератов, которые ничего не могут, а просто взяли себе пафосное имя. А вот отель «Оплот», это тоже звучит пафосно, но этот пафос подкреплен реальными делами. Мы действительно можем защитить любого, и позволить каждому клиенту ни на секунду не задумываться о своей безопасности и комфорте. Вот где профессионалы высшего класса. Согласитесь, это уже имеет вес, вы говорите опасные вещи. Девушка теперь уже не улыбалась. Не бойтесь, что представители Лиги могут узнать об этом. Ну, если они существуют, Булатов посмотрел точно в камеру. Пусть идут в жопу. Ну, и как, всемогущие, или я уже умер, усмехнулся он. Вот, что и требовалось доказать. Видите, дорогие зрители, Дарья тоже посмотрела в камеру. В империи живут настоящие храбрецы, и они не боятся даже Лигу убийц. В истории канала случались ситуации, когда я задавала вопросы насчет этой организации другим аристократам, она покосилась на Булатова. И те аристократы были повыше рангом, землями пошире, да и армией побольше. Но ни один из них не согласился хоть как-то комментировать или обсуждать Лигу. А вы так спокойно послали их в КХМ, не буду повторять. Пусть это останется вашей цитатой. Она сверкнула глазками, но подойти ближе к графу не решилась, почему-то покосившись ему за спину. «Вам, и правда, совсем не страшно, а кого мне бояться?» Не понял Булатов. «Кучки бомжей? Ну, напал кто-то на оплот, и что?» Один расплакался, второй прощения просил. «Скажите, что это была ваша Лига убийц?» «Те самые профессионалы высшего класса, уверяю, ее не существует», помотал он головой. «А если бы существовало, они бы уже давно меня убили. Скажите, а на вас когда-нибудь совершали покушение?» Прищурилась девушка, а граф утвердительно кивнул после пары секунд раздумий. «А во, и что, даже больше одного?» Он снова кивнул. и как часто на вас совершают покушения? Ну, сложный вопрос. Михаил почесал затылок и задумался. Всегда по-разному. Когда разок, когда два, бывает и три раза. В год, хах, не сдержался граф. В неделю, в основном, бывает, что и в день. Но если это были представители так называемой Лиги убийц, то я сочувствую им. Хотя, в чем-то даже рад за них. Если Лига действительно существует, то у нее явно есть гений маркетинга. Ведь распиарить эту бомжевальню настолько, что о ней знает весь мир, это титанический труд. Но ведь они влияют даже на политику большей части стран, подняла палец Дарья, но Михаил помотал головой. Обычные балаболы, не более того, твердо проговорил он. На этом вопросы у девушки закончились. Точнее, заготовленных вопросов было достаточно, вот только никто не ожидал таких ответов. Потому интервью так быстро зашло в тупик. «Если что, я так не думаю, на всякий случай», – проговорила Дарья в камеру. «Сегодня с нами был граф Булатов. Возможно, это его последнее интервью, так что советую не пропустить его. Оставайтесь с нами, а мы гарантируем еще много интересных историй». На этом видео завершилось, и в комнате воцарилась тишина. Слышно было только, как пот ручьями стекал с Густава на пол. «Как ты сказал?» – проскрипел Винза. «Потеряли совсем чуть-чуть репутации. Да, я лично отправлюсь и убью его», — выдавил из себя побледневший заместитель. «Ты уже наделал достаточно», — помотал головой король. «Теперь этим займусь я, а ты временно отстранен от выполнения своих обязанностей. Тебе стоит вернуться на пару ступеней ниже и на некоторое время заняться тренировками и обучением. И про медитацию не забудь. Возможно, твой разум просто затуманен». «Слушаюсь, Винза». Подскочил Густаво со своего места. «Без проблем, буду тренировать лучших убийц, но я тебя обрадую», — поднял руку Винза, и на его лице появилась злобная ухмылка. «Я придумал, как разбить все слова этого щенка и напомнить о себе всему миру. Так что, не переживай, ответ Булатов получит в самое ближайшее время». Виктория неслась по длинным узким коридорам замка, едва удерживая равновесие. Все потому, что пол, стены и потолок ходили ходуном. Пространство разрезали мощнейшие волны энергии, отовсюду доносился басовитый гул, и иногда можно было увидеть вспышки и зеленоватые разряды энергии, что уносились куда-то в космос. Что случилось? Девушка влетела в комнату и обнаружила Михаила лежащим на полу в судорогах. От него в разные стороны били энергетические волны, а сам он трясся в конвульсиях, не в силах прекратить это. «Миша, тебе плохо? Воды? Может, поцеловать? Или на тебя напал кто-то? Не могу, едва выдавил из себя граф. Ахаха, да что ж они делают со мной?» Он продолжил хохотать так, что казалось, словно замок вот-вот рухнет. Вскоре в комнату забежал Черномор, и также замер при входе, а затем Мирабелли и Билмар. «Я такую энергию ощутила, что помолодела года на два», — изумленно проговорила Мира. «Что произошло? Смотрите», — снова выдавил из себя Булатов, и схватился за живот, продолжив от смеха кататься по полу. «Это того стоит». Он повернул к остальным экран и с трудом нажал на кнопку, начав воспроизведение видео. А там темнокожий журналист стоял и оживленно о чем-то говорил. «Это из камбоджийского царства», — прокомментировал Михаил. «Смотрите, скоро сами все поймете». Тем временем журналист рассказывал о страшной трагедии, что произошла в столице царства. Кадры сменялись один за другим. Множество трупов, стены в крови, и главное, это сам царь, убитый прямо в своей кровати. «Сегодня был убит наш царь, вместе со своей личной гвардией. Неизвестно, кто мог это сделать, но это точно были профессионалы своего дела», — кричал журналист. «Убийцы оставили послание на стене, но мы еще не успели найти подходящего переводчика. Камеру перевели на стену в спальне царя, а надпись на ней оказалась на русском языке. Мы не миф, Булатов». Михаил еще некоторое время не мог прийти в себя и срывался на смех каждый раз, когда видел эту надпись. Но, спустя несколько минут, он все же взял себя в руки и достал телефон, набрав личный номер императора. «Здравствуй, дорогой», — радостно воскликнул граф. «Да-да, я помню, что ты император, конечно. Да просто, настроение хорошее. Нет, не бухой, я же лекарь. Да, есть новости. Помнишь, ты жаловался мне при встрече, что одни нехорошие люди имеют колоссальный прорыв в изучении артефакторики и не хотят делиться разработками с нашей страной? Ага, ведут переговоры с зулусами. Так вот, считай, что я эту проблему решил». «Чего не понял? У них новый царь будет, Вот с ним можно договориться. Да, сейчас пришлю видео. Все, пока. Дворец императора. Примерно то же время. В просторном зале, помимо императора, были все его 32 советника. И сейчас все они собрались вокруг небольшого экрана планшета и внимательно смотрели видео. А когда оно закончилось, в комнате воцарилась звенящая тишина. Нет, ну, император покачал головой. В принципе, я доволен. Все повернулись к императору и недоуменно на него посмотрели. А что, плохо, разве? Возмутился он. Я думал, он только меня достает. А оказывается, ко мне он относится вполне щадяще. Вон как Лигу убийц достал, что они камбоджийского царя грохнули. Это насколько их надо было вывести из себя, чтобы они, вот так, случайного царя решили убить? В комнате снова стало тихо, и советники расселись по своим местам, погрузившись в размышления. И все-таки Булатов ценен, задумчиво проговорил император. Может, все-таки стоит ему помощь? В ответ один из советников расхохотался. Сгорбленный старик с длинной седой бородой схватился за живот и никак не мог остановиться, тогда как все собравшиеся смотрели на него, терпеливо ожидая окончания истерики. Михаил Семенович, обратился к нему император. Ты чего? Все нормально? Не могу. Старик снова рассмеялся и похлопал ладонью по столу. Рассмешили. Лучше Лиге убийц помогите. Ахаха. Ты настолько веришь в Булатова? Нахмурился император. Раньше не верил, каюсь, кивнул старик. Но персы тоже в него не верили. А теперь, когда мы ведем переговоры с ними, всегда говорим, что с нами Булатов. И они соглашаются чуть ли не на любые условия. Подтверждаю. Пробасил начальник внешней разведки. Персидская разведка первым делом узнает, есть ли Булатов на позициях, и только потом интересуется численностью наших войск. Да что это такое? С возмущением император ударил кулаком по столу. Может, его еще и императором сделать? Он резко встал со своего места и посмотрел на присутствующих, а те почему-то задумались. Эй, мужики, вы чего? Глава 4. Командующий королевской флотилией Фарион Толстолобый стоял на палубе галеона и смотрел вдаль. Его корабль со всех сторон окружали массивные деревянные корабли, от самых маленьких и до довольно крупных. Ветер раздувал паруса, слышался скрип мачт, и это было самой приятной музыкой для ушей командующего. На пару секунд он даже прикрыл глаза от удовольствия, наслаждаясь столь привычной мелодией, что издают боевые корабли. Но в какой-то момент появились и другие привычные звуки, далеко не такие приятные. Взрывы. Грохот пронесся над всей флотилией, открыв глаза, Фарион увидел вдалеке тонущий фрегат. Его разорвало напополам, и теперь остатки корабля охватило бушующим пламенем. А ведь терять их никак нельзя. Король лично сообщил Фариону, что следующее подкрепление будет стоить очень дорого, ведь переправить корабли в этот мир не так-то просто. Хотя это и так понятно. Операция захвата морей этого мира изначально обещала быть довольно дорогостоящей, и к ней готовились сразу несколько величайших королевств. Зато, получив господство на воде, иномерцы в кратчайшие сроки смогут захватить остатки суши, и важность этой операции сложно переоценить. Осталось только победить вражеские корабли, но это лишь вопрос времени. Понятно, сжал кулаки Фарион и жестом подозвал своего заместителя. Господин, наши артефакты не фиксируют подводные корабли противника, сразу отчитался тот. Значит, это водолазы, кивнул командующий. Эти иномерцы не просто открыли порталы для кораблей и приплыли сюда. Перед началом операции была проведена разведка, специалисты допросили немало местных жителей, узнав о способах ведения войны. Так что Фарион прекрасно знает о существовании водолазов, торпед, ракет и прочей техники, способной как-то навредить его флоту. Причем отряды водолазов и иномерцы уже встречали на своем пути. В прошлый раз это были представители соседнего государства, и они даже смогли потопить один небольшой корабль. Но против таких отрядов заранее были разработаны специальные артефакты, позволяющие отправлять подготовленных бойцов им навстречу. «Отправь с ними мага воды, чтобы точно», — приказал Фарион, — «и пусть покажут местным, что моря и океаны теперь наши». В ответ помощник кивнул и побежал раздавать указания. Нужно торопиться, ведь водолазы могут успеть уйти. Хотя, шансов у них мало, но они все равно есть. Совсем скоро, со всех ближайших кораблей, стали спускаться специальные площадки с бойцами. На каждом из них висел специальный амулет, позволяющий дышать под водой, а также им выдали щиты, при помощи которых они смогут быстрее плавать. Также, помимо 20 отрядов подготовленных бойцов, Вниз отправился штатный маг воды, что нес службу на одном из боевых кораблей. Все они выглядели спокойными, ведь водолазы – это совершенно не опасный враг. Они полагаются исключительно на технологии и не могут быстро передвигаться под водой, не говоря уже о том, чтобы оказывать хоть какое-то сопротивление. Оружие местных людей работает плохо, а в ближнем бою они ничего не стоят. Вскоре бойцы скрылись под водой, и оставалось только ждать. Но спустя всего несколько минут Фарион, да и все остальные, увидели, как вода начала пениться, а после окрасилась в красный цвет. «А так разве должно быть?» – уточнил командующий, но остальные некоторое время просто стояли и молчали. «Кажется, нет», – проговорил помощник, спустя какое-то время. И в этот момент прогремел еще один взрыв, отправив на дно другой корабль. Затем еще и еще. Тревога. «Активировать щиты!» – взревел Фарион, понимая, что в таком темпе весь его флот совсем скоро отправится на дно, как и он сам. А попасть в воду, когда видел, на что способны местные водолазы, ему совершенно не хотелось. «Полный назад!» «Но, господин!» – воскликнул заместитель. «После активации щиты придется перезаряжать заново, а это, как минимум, 12 часов. Плевать!» – рыкнул командующий. «Щиты на максимум, и уходим отсюда, ближе к берегу. Да уж, Лига, конечно, те еще клоуны. Вот как до такого можно было додуматься? За что пострадал бедный, ни в чем не виноватый, царь небольшой азиатской страны? Жил себе мирно, старался, по мере возможностей, портить жизнь другим. Вполне вероятно, в этой ситуации все банально и просто. Возможно, на этого короля был заказ, и Лига просто приложила чуть больше сил для его выполнения. Вот и все. Они заявили о себе на весь мир, оставили послание для меня, и думают, что я сейчас сижу в своем замке и трясусь от страха. А я действительно сижу в своем замке, но трястись от страха пока некогда, так что, извините уж. Для начала стоит прочитать отчеты от отряда акул, и уже после этого заниматься другими делами. Что мне нравится в Шарксах, так это лаконичность изложения. Благо, писать научились лишь некоторых из них, и этого достаточно. Теперь в моих руках промокшие листки специальной бумаги, на которой можно писать под водой, и там подробный отчет о проведенной операции. Причем, эмоций в отчетах даже больше, чем информации. Они вскользь упомянули уничтожение двух кораблей, а остальной текст был посвящен радости от того, что им принесли в жертву аж 200 человек. Шарксам такой подарок очень понравился, и теперь они просят отправить их на новые подвиги, чтобы получить еще одну такую вкусную награду. Хотя, кто-то из акул предположил, что это были какие-то подводные рыбаки, но его предположение зачеркнула другая акула. Ладно, забавные получились ребята. Надо будет обратить внимание на их просьбу, и снова куда-нибудь отправить, но не стоит забывать и про свои границы. Ведь именно для этого я их создавал. Правда, норвеги порадовали новой партией акул, и мои аквариумы снова заполнены материалом для улучшения, но это дело пока придется ненадолго отложить. Гвардейцы ждут прививку от кровососов, и ее стоит сделать в ближайшее время. Вампиры уже появлялись в этом мире, и появятся еще, я уверен. А без прививки, при следующей стычке с ними, могут быть потери, такое я допускать не хочу. Несколько часов принимал бойцов, устанавливал им печати, а иногда даже лечил. Нет возможности постоянно следить за здоровьем каждого бойца, а они сами никогда не будут жаловаться на плохое самочувствие мне лично, тогда как мои ученики изредка пропускают неизвестные им болезни, а ведь именно они должны следить за здоровьем рядовых бойцов. «Следующий!» — крикнул я, и в дверь процедурного кабинета, вместо очередного гвардейца, зашла Вика. «Ой, а тебе-то я печать сделать забыл. Думаешь, после той погони меня попытается укусить какой-нибудь вампир?» Девушка подняла бровь, а я не нашелся, что ответить. «Аргумент», — кивнул ей. «Я чего пришла-то? Ты ведь помнишь, что через полчаса у тебя интервью?» «Да», — прищурилась она. «Конечно, напрочь забыл. Что за интервью? Что-то важное или очередная ерунда? Все, скоро заканчиваю и иду». «Вот и ладненько», — улыбнулась Вика. «Операторы уже прибыли и подготавливают гостиную для съемки». «Отлично». Следующие полчаса продолжал ставить печати, размышляя, что же за интервью такое. Благо, гвардейцы оказались более осведомленными и подсказали. Так что, закончив с прививками, явился в гостиную точно в срок. «Здравствуйте, Дарья», — поздоровался с миловидной барышней, что сидела в кресле, дожидаясь меня. «Я был немного занят, сами понимаете. «Добрый вечер, господин Булатов». Она встала со своего места и слегка поклонилась. «Ну что, можем начинать? Или вам нужно подготовиться?» По моему телу прокатилась волна энергии, и я стал совсем другим человеком. Кожа обновилась, прическа поправилась, а усталость как рукой сняло. «Все, я готов», пожал плечами и уселся в кресло. «А можно и мне так же?» У девушки отвисла челюсть, и я даже хотел повторить бодрящую процедуру на ней, но случайно бросил взгляд на Вику. Она недвусмысленно намекала, что нет, нельзя. «К сожалению, это работает только на мне», развел руками. «Жаль», вздохнула Дарья и посмотрела в одну из камер. «Вы сами видели, дорогие телезрители, на что способен наш дорогой гость. Согласитесь, о таком удивительном даре можно только мечтать». Взмахнул рукой, и усталость прошла в один миг. «В смысле, телезрители, а как же подготовка?» Снова посмотрел на Вику, а она пожала плечами и уселась поудобнее за спинами операторов. «Господин Булатов», обратилась ко мне девушка, «как все уже знают, Лига отправила вам личное послание, убив камбоджийского царя. Значит ли это, что ваше мнение насчет них поменяется? Раз они существуют и способны на такое, вам стоит переживать за собственную безопасность?» «Мне, я не камбоджийский царь», пожал я плечами, «хотя и ему переживать уже поздно. В прошлый раз я уже говорил, что если эти бомжи действительно существуют, мне очень их жаль. И вот, они заявили о себе. А почему убили именно его? У вас с ним были дружеские отношения?» Дарья продолжала задавать примерно такие вопросы, которые я ожидал от нее услышать. «Может, он был вашим покровителем, и Лига вам отомстила? Среди правителей у меня всего один друг», вздохнул я. И спустя всего пару секунд мне на телефон пришло сообщение. «Понятно, я ведь в прямом эфире». Мельком взглянул на экран и ухмыльнулся. Написал император, и он почему-то очень возмущен. Мол, я не друг, а твой император, вообще-то. Не успел я раскрыть рот, как пришло еще одно сообщение, но уже от Леонида. Он как раз был рад, что я назвал его другом. Своим другом среди правителей я могу назвать всего одного человека. На моем лице появилась улыбка. Не знаю, что я без него делал бы, и очень рад, что Лига никогда не сможет добраться до него. У них точно не хватит на это сил. И что это за правитель? Не выдержала девушка. Ксеркс, царь Персии, вздохнул я. Хоть мы и поругались слегка, но ведь у лучших друзей такое бывает, верно? И вы не переживаете, что после ваших слов Лига попытается убить Ксеркса? Удивилась Дарья. Знаете, нет, не переживаю. Эта кучка бездарей никогда не справится с таким сильным правителем. Для таких дебилов это непосильная задача, помотал я головой. В целом интервью получилось даже забавным. Всего за полчаса я рассказал все, что думаю о Лиге убийц, а Дарья только и успевала задавать наводящие вопросы. Судя по ее лицу, все получилось как надо, и она добыла новую сенсацию, так что все остались довольны. После интервью думал продолжить вакцинацию от вампиров, но Вика потребовала провести с ней время. Потому мы направились в нашу комнату, где до самого утра я обнимал ее, и мы спокойно разговаривали обо всем, как в старые добрые времена, во время наших чаепитий у камина. Не знаю, чего это ей так захотелось обнимашек, но спорить не стал. Да, я лекарь, и да, я могу полностью контролировать ее гормональный фон. Но даже такая власть над телом никогда не даст все ответы на вопросы, если они касаются беременности. В чем-то я могу быть бессилен, и если беременной жене нужны обнимашки, я предоставлю ей это. Даже если за окном будет бушевать гроза сопряжения, а все вооруженные силы графства сражаться с полчищами тварей с изнанки. Только под утро она уснула, а я смог снова заняться делами. Как раз в кабинете вот уже несколько часов меня ждали новые вассалы. Итальянские аристократки подготовили подробный отчет по Лиге убийц, и теперь пришли с результатами. Вот здесь, Флора развернула журнал и указала на длинный список. Мы указали все известные нам координаты убежищ Лиги, не только внутри империи, но и за ее пределами. Она перевернула несколько страниц. Здесь пароли для безопасного входа, тут краткое описание стандартных тактик ведения охоты за жертвой, а дальше подробные описания. Молодцы, перебил я женщину. Вы хорошо поработали. И, действительно, теперь эти подробные отчеты можно скопировать и отдать бухгалтеру, а он уже обработает и проанализирует данные. Так будет куда проще, если записывать со слов бывших убийц. Простите, господин Булатов, замялась Флорина. А теперь мы можем немного поспать, конечно. Щелкнул пальцами, и над ними сверкнули зеленоватые вспышки, развеяв заклинание бессонницы. Правда, одного я не учел. Девушки в тот же миг потеряли сознание, и теперь лежали прямо на полу около моего рабочего стола. Мда, привстал и посмотрел на них. Слабенькие тут убийцы, конечно, надо немного их усилить, а то даже стыдно. Впрочем, это может немного подождать. А пока приказал слугам отнести барышень в их покои, чтобы они смогли нормально отоспаться. Сам же принялся изучать их отчеты. В итоге, вся эта информация вызвала у меня смешанные чувства. Кто же так действует в современном мире? Да и не в современном тоже, ведь протоколы Лиги Убийц выглядят довольно странными. Находись они в моем мире, то были бы не Лигой Убийц, а какой-нибудь Лигой Реконструкторов или Пародистов. И тут есть над чем подумать, ведь теперь я узнал, что представители Лиги Убийц, в основном, действуют по заранее разработанному плану. А зачем чего-то выдумывать, когда есть уже проверенная схема работы? Вот и они так подумали. Ну никакого воображения. Часть записей я отдал аналитикам, другую решил оставить при себе. Но большую часть отчета решил отнести Кристаллу, чтобы он все записал и структурировал. По записям видно, что Флора и ее дочь устали во время составления отчета, потому под конец пошла какая-то ахинея. «Эй!» – возмутился Кристалл. «Я, вообще-то, бухгалтер, и не подписывался на сверхурочную работу. Ешь молча!» – буркнул я, продолжая запихивать в него один лист бумаги за другим, запоминая имена, пароли, явки и все такое. «А я, пожалуй, потом займусь еще одним интересным делом. Например, использую свой дар и попытаюсь вытащить из памяти Флоры лица наиболее опасных представителей организации. Жаль, конечно, нарисовать их не смогу, но так хотя бы я их буду знать. Плюс, возможно, удастся узнать что-то новое. Не факт, что она смогла достать из памяти всю информацию, что-то могло остаться в темных ее уголках. Впрочем, даже так у меня есть над чем подумать. В размышлениях провел весь следующий день, и уже утром ко мне в кабинет постучались выспавшиеся бывшие убийцы. Хотя, почему бывшие? Вполне себе настоящие, просто теперь их способности будут направлены в нужное русло. Чем еще мы можем быть полезны? Сразу спросила Флора. Выглядела она куда лучше, но все равно была насторожена. Есть одно задание, задумчиво проговорил я. Вы отправляетесь в Персию. Обрисую задачу в двух словах, а подробности получите на месте, указал им на стулья около рабочего стола. Вкратце описал ситуацию на границе, поведал о том, что сейчас там стоят мои войска, под командованием молодых аристократов. И вроде бы все неплохо, бойцы отлично себя чувствуют и добывают достаточное количество трофеев, но этого все равно мало. Иногда они продвигаются вперед, но в последнее время не было ни одного прорыва фронта. Можно сказать, топчутся на месте и отбивают бесчисленные атаки со стороны врага. В общем, надо будет уничтожить нескольких вражеских офицеров и генералов, подытожил я. Артефакты и все необходимое вам выдадут в самолете. Думаю, для вас эта задача не будет сложной. Поняли. В один голос ответили они и направились в сторону выхода. Я даже завис от такого. Даже спорить не будете? Зачем? Удивилась Флора. Убивать мы умеем. Ты наш новый господин, и ты отдаешь приказы. А мы, два кинжала в твоих руках. Укажи цель, а мы уничтожим, развела она руками. Ага, с такими кинжалами проще в рукопашную. Но в ответ я улыбнулся им и отправил выполнять приказ. Ведь слабы они только относительно меня или моих сильнейших людей. Тогда как плохими убийцами я бы их не назвал. Ничего, немного поработаем, и если они покажутся мне полезными, подарю им достаточно сил. Станут настоящими убийцами и узнают много нового. А пока пусть займутся персидским командованием. Не думаю, что с этим будут какие-то проблемы. Екатеринбург. Главный филиал Лиги Убийц в Российской империи. Примерно то же время. Логово Лиги Убийц в империи давно не видело такого оживления. Казалось, здесь одновременно собрались все агенты Лиги, сразу со всей страны. Но, на самом деле, из главной резиденции сюда прислали подкрепление, ведь иначе справиться с проблемой не представлялось возможным. Местные попросту отказывались связываться с графом и постоянно придумывали отговорки. Так что теперь в здании собралось около сотни человек, и все были заняты работой. Российский филиал никогда не был достаточно силен, ведь действовать в этой стране достаточно трудно. Правительство постоянно ведет борьбу с Лигой, их представители отлавливают и убивают, и даже плевый заказ может закончиться заточением или смертью агента. Но деньги здесь можно заработать немалые, особенно сейчас, когда есть настолько жирный заказ. Так что теперь все заняты его выполнением. Собирают информацию, проводят слежку, пытаются внедрить агентов как можно ближе к графу. Кстати, в этом деле уже есть некоторые подвижки. На данный момент в графстве внедрены несколько убийц, и они ведут круглосуточное наблюдение за землями Булатова. Правда, сейчас у них должность уборщиков на дальних рубежах. Их единственная обязанность – уборка в уличных туалетах. Потому следить непосредственно за замком пока не представляется возможным. Но это все равно неплохое достижение, ведь на уборщика никогда не подумают. И это лучше, чем ничего. Но есть еще одна очень хорошая новость. Глава имперского филиала Лиги Убийц весь день ходит и лучится от счастья потому, что его люди смогли провернуть важную операцию, по итогу которой удалось выкрасть из графства редчайшую породу гуся. Теперь важная птица находится в логове, и Булатов уже не сможет вернуть своего любимого питомца. А это точно любимый питомец, ведь, по словам агентов, этого гуся местные называли майором и относились к нему с огромным уважением. Хотя, несмотря на локальные удачи, впереди еще много работы. Сам король поручил завершить операцию в кратчайшие сроки, потому люди лезли из кожи вон, лишь бы привнести хоть какой-то вклад. Кто знает, может, король заметит своих слуг и широким жестом повысит каждого, кто действительно помог в убийстве наглого графа. Господин, в комнату забежал мужчина в черном костюме. Впрочем, все здесь носили такие костюмы, что скрывают не только тело, но и лицо. Из замка выдвинулась машина представительского класса, и по нашим данным, в ней сейчас едет его жена Виктория со своей личной горничной. Это отличный шанс. В комнате на секунду повисла тишина, после чего все всполошились. «Действуем», — рыкнул глава филиала. «Приказываю приготовиться к перехвату, отследить маршрут, устроить засаду». Он продолжил отдавать приказы, а подчиненные, словно единый слаженный механизм, принялись их выполнять, без лишних вопросов и сомнений. По данным разведки, она направляется в город, скорее всего, в магазин элитной одежды. Отчитался один из агентов. «Принял», — ответил другой, и стал передавать информацию в Архангельск, группе захвата. Тогда как глава филиала стоял и улыбался. «Посмотрим на Булатова, когда мы захватим мать его ребенка», — оскалился он. «По готовности, выведите изображение на экран. Я хочу все видеть лично. Слушаюсь, господин», — поклонился один из помощников. Вскоре включили большой экран, и на нем появилось изображение с одной из камер, расположенных неподалеку от места засады. Только лучший профессионал смог бы заметить скрывшихся вокруг дороги убийц, чего говорить про жену графа. Разумеется, она угодила точно в лапы профессионалов, и все закончилось в считанные секунды. Взрыв и несколько машин остались лежать на дороге искореженными и полыхающими грудами металла. Черный внедорожник рыкнул мощным двигателем и попытался прорваться вперед, но прямо из дорожного полотна поднялись прочные шипы, разорвав в клочья шины автомобиля с гербом Булатовых. А дальше все шло по отработанному годами сценарию. Водитель попытался выбраться, но по машине ударили сперва магическим блокиратором, замуровав мужчину в кабине, после чего двое убийц смогли запустить внутрь сонный газ. Водители и пассажиры тут же уснули, и дело оставалось за малым. Вскрыть транспорт, связать пленных и доставить их в логово. Все было проделано настолько четко, что таким образом можно было похитить хоть императора. Никакая гвардия бы ему не помогла, ведь всего за несколько секунд жертвы были захвачены, и вопросы остались только насчет водителя. А с этим что делать? Повернулся в камеру командир «Звезды», которая произвела этот захват. Он слегка пнул водителя, но тот был без сознания и никак не отреагировал. В расход мужчина проводил взглядом своих подчиненных, что вынесли из машины Викторию и ее служанку. «Пусть спит», — проговорил начальник в рацию. «Он может быть ценным сотрудником, ведь не каждому доверишь возить свою жену». Командир лишь пожал плечами и жестом приказал связать водителя. А после началась экстренная эвакуация. Лига убийц славится тем, что ее представителей невозможно поймать. У них везде свои люди, свой транспорт. Да и сами они первоклассные специалисты, что было доказано уже не раз. Так что, поменяв несколько видов транспорта, пересев из машины в самолет, потом в дирижабль, затем на какой-то похищенный у аристократа вертолет, они быстро добрались до Екатеринбурга, и уже совсем скоро пленники были доставлены в главный филиал. Сам здание официально принадлежит закрытому клубу, потому здесь не проходит проверки. Вокруг леса, пустынные дороги, и убийцы не привлекают к себе ненужного внимания. Так со стороны и не скажешь, что внутри этого старинного, даже ветхого особняка скрываются те, кто заслуживает казни по законам империи. Пленников принесли в специальную защищенную комнату в подвале, и пока они находились без сознания, их приковали к железным стульям, после чего привели в чувство. Разумеется, каждый из пленников получил свой набор артефактов, блокирующих дар, потому магией они пользоваться не смогут. Да и, при всем желании, никакая магия им не поможет, ведь артефакты вмонтированы даже в стены. С этим Лиге помог один искусный артефактор из другого мира. «Меня зовут Виктор Громов», – пробасил мужчина, встав перед троицей и расправив плечи. Он с пренебрежением посмотрел на закованных в сталь пленников и ухмыльнулся. Виктория в шикарном платье, служанка одета явно поскромнее, а водитель и вовсе похож на тракториста, в дурацком сером пиджаке не по размеру и в клетчатой кепке. «Я являюсь главой филиала Лиги убийц в Российской империи». Он посмотрел на лица пленников и ухмыльнулся. «Ну что, страшно теперь? Как думаешь, дорогая, стоили ли слова зазнавшегося мальчишки того?» Он развел руками. «Твой никудышный муж разозлил явно не тех, кого стоило. Мы, Лига, мы, смерть, и такие, как вы, беспомощны против нашей силы». Улыбка на его лице становилась все шире. Он уже успел сообщить начальству об успехе, и ему дали команду просто ждать. Но перед этим позвонить Булатову и обязательно снять интересное видео, чтобы он убедился в серьезности происходящего. Правда, Викторию было приказано пока не трогать, но все понимают, что это временно. В любой момент приказ может поменяться, и тогда убийцы смогут развлечься. «Прошу прощения», – водитель дернулся и попытался поднять руку. «Я просто хотел спросить, а меня за что? Моя задача баранку крутить, и все. Любой, кто работает на Булатова, умрет», – бросил Виктор. «Вот ты совсем дурак», – с какой-то даже жалостью посмотрела на местного начальника Виктория. «Ты, правда, не знаешь, на что способен мой муж? Да он ведь вас, он вас, эх», – вздохнула девушка. «Даже говорить мне лень», – отвернулась она. «Какая строптивая», — усмехнулся Громов. «Расскажу тебе секрет». Он присел так, чтобы смотреть ей прямо в глаза. «Никто из вас отсюда уже не выберется», — пожал он плечами. «Такие дела. Любые переговоры, которые мы будем проводить, — это фикция. Вас не спасут, в любом случае». Затем он поднялся и жестом отдал приказ, а убийцы ловко закрыли рты пленников липкой лентой. После чего все покинули комнату и захлопнули дверь. Никого оставлять внутри не стали, так как пленным все равно не сбежать, будь они хоть магами из другого мира. Это невозможно, артефакты работают исправно, и никому раньше не удавалось даже освободиться из наручников. Первым делом Виктор позвонил лично Булатову. Агенты уже добыли его номер, и ошибки быть не может. Вот только граф почему-то не ответил на звонок. Вероятно, занят поиском жены. Расхохотался глава. Впрочем, остальным это тоже показалось смешным. «Ну что, давайте отправим ему видео. Может, тогда будет охотнее отвечать на звонки». Вскоре он и несколько убийц, что специализируются на пытках, вернулись в комнату и встали перед пленниками. «Начнем, пожалуй, с джентльмена», – задумчиво проговорил Виктор. «Жену пока трогать рано», – он повернулся к ней и улыбнулся. «Но это пока, дорогая. Подожди немного, и я тобой займусь лично». Тем временем остальные начали избиение водителя. Ему вырвали ноготь, сломали ребра и правую руку, раздробили кувалдой стопу, нанесли множество порезов на груди, животе и лице. «О, крепкий мужик», — искренне удивился Громов. «Даже не заплакал. А ты точно простой водитель, ммм», — промычал что-то пленник. «Хочешь что-то сказать?» — усмехнулся мужчина. «Ну скажи, можешь даже попросить о пощаде». Он сорвал клейкую ленту с рта пленника. «Говори, а чего тут скажешь? Вы попали, ребята», — улыбнулся беззубой улыбкой тот, и спустя секунду его продолжили бить. Били до тех пор, пока от лица не осталось сплошное кровавое месиво, а вся одежда не пропиталась кровью. «Вот, теперь хорошая картинка», — довольно оценил свои старания Виктор, завершив съемку. «Сейчас отправим, и можно будет позвонить». Он подождал минут пять, периодически поколачивая мычащее тело, после чего взял телефон и набрал личный номер Булатова. Но на этот раз граф ответил практически сразу, что заставило мужчину довольно ухмыльнуться. «Ну здравствуй, Булатов», — оскалился он. «Это Лига». «Что, теперь веришь в нас, хех». Ответом ему было молчание, и это заставило Виктора нахмуриться. «Молчишь, а зря. В твоей ситуации надо говорить. Много, очень много говорить. От этого зависит, выживет твоя жена или нет. Знаешь, что мы с ней сделаем? Ты даже не сможешь представить такие пытки, на которые способны наши умельцы. Ну, почему ты, ублюдок, все еще молчишь? У нас твоя жена, и я могу прямо сейчас вспороть ей брюхо». Он начал выходить из себя. «Обернись», ответом было лишь одно слово, и мужчина не сразу понял, к чему это сказал граф. Но, спустя пару секунд, все же медленно обернулся, и увидел, что на плече у водителя сейчас сидит миниатюрный человечек и держит у его уха телефон. «Что? Спасибо, Лабладутик», кивнул водитель. «Можешь убрать телефон». Послышались щелчки, и тот легко высвободил прикованные к стулу руки, посмотрев на Виктора. «Говоришь, у тебя моя жена?» «Да, так обернись, придурок». Он указал на остальные два стула, и глава филиала перевел взгляд на них. Но вместо Виктории и ее служанки там сидела связанная демоница с закрученными рогами. Шикарное платье подчеркивает ее изящные, но при этом довольно пышные формы, тонкие пальцы венчают длинные острые когти, а кожа у нее смуглая, можно сказать даже серого оттенка. А смотрит она на остальных свысока, и даже с нескрываемым презрением, несмотря на то, что еще не вырвалась из наручников. Служанка тоже немного поменялась. Теперь на железном стуле сидела незапуганная скромная девица. Даже по взгляду этой женщины можно понять, насколько она опасна. «Лига, тревога, нападение», — взревел Виктор, спустя несколько секунд. «Внедрение. Уже можно?» Бывшая служанка повернулась к водителю и зевнула. «Не-не, Мира, пусть всех позовут». «Ну ладно», — устало вздохнула она. «А мне можно?» — уточнила демоница. «Успокойся, Равенна, скоро повеселишься, дай им еще немного времени». «Вот же дебилы, я вначале даже не поверил, что они настолько замшелые, чтобы действовать по единым стандартам. Какие вообще стандарты могут быть у убийц?» «У самоубийц могут, и представители Лиги это доказали. А самое интересное, что недавно мне присягнула на верность демоница. Откуда она взялась, и почему вдруг решила служить мне?» «А все просто. Она хотела как можно больше времени проводить с мужем. А он, так уж получилось, подписал со мной контракт, и теперь работает юристом. Оказалось, что этот демон 4 года назад уехал на заработки и не вернулся. Но разве это проблема для существа, что по силе ничуть не уступает даже Мирабель? И, кажется, я понимаю, почему он уехал на заработки». Из коридора послышались крики, но я так и не давал команду к атаке. «Пусть соберутся сразу все убийцы, чтобы не бегать за ними потом по лесам. Куда проще убить сразу всех в одном месте. Тем более, что они сами так спешат к нам. А во, как вас много!» Удивленно проговорил я, когда в нашей комнате уже практически не осталось места, и люди все прибывали. «Будете разом нападать, или по очереди?» Убийцы стали переговариваться какими-то своими знаками. Думают, что я их не понимаю. Но Флора уже обучила меня всем этим знакам, и переговорный язык убийц оказался довольно прост. «Впрочем, неважно», — вздохнул я, — «вам это все равно не поможет. Мира, Равенна, разрешаю». По мне ударили две волны совершенно разной энергии. Впрочем, не только по мне. Девушка подскочили со своих мест и активировали ауры, а судя по тому, как они переглянулись, скоро начнется соревнование, и я с удовольствием на это посмотрю. «Вы встали на пути моих сериалов», — прорычала Мирабель, — «и чем быстрее вы сдохнете, тем быстрее я вернусь к ним. Я за 4 года соскучилась по мужу», — прокричала Равенна. «Чем быстрее вы сдохнете, тем быстрее я вернусь к нему». «ПС, бать», — шепнул мне на ухо Лабладут. «Если что, Рафик очень просил не спешить с этим заданием. Он даже в меня уверовал. Представляешь, в каком отчаянии этот бедолага. Просит дать ему время пройти курс у психотерапевта». «Понял», — кивнул ему. «Согласен, Равенна, требовательная женщина. Ладно, пойдем бедолаге навстречу». Глава 5. «Конечно, я уже раз 100 сказал всему миру, что Лига убийц – это кучка никчемных бомжей, которые ничего не стоят. Но стоит отметить, что в этих интервью я немного лукавил. Да, они куда слабее Лиги убийц из моего мира, но называть их откровенными слабаками было бы все же ошибочно. Есть некоторые нюансы, из-за которых в моем мире они точно не выжили бы, но мы сейчас не там. В этом мире они действительно сильны, и все познается в сравнении. Скажем, у здешней Лиги убийц куда больше могущества, чем у какого-либо отдельно взятого аристократа. Есть, Конечно, уникумы, которые могут сравниться с ними по силе, но Лига более мобильная структура, и может позволить себе нападать из тени, хоть сутками напролет. Так и сейчас, первая волна магии от Мирабелли Равенны смогла уничтожить сразу нескольких противников, но большая часть сил все же устояла и бросилась в атаку. Убийцы оказались зажатыми между молотом и наковальней. С одной стороны, стоим такие страшные мы, а с другой, глава Лиги, что отдал приказ любой ценой устранить Булатова. Глупо, конечно, им бы развернуться и бежать, спасая свои жизни, а они продолжают тщетные попытки хотя бы вскользь задеть кого-то из нас своим ядовитым оружием. А что для нас этот яд? Равенна и так к нему была невосприимчива, а Мирабель может легко выжечь его силой смерти. Но я все равно поставил на них защитные печати, чтобы они не отвлекались на такую ерунду. А отравить меня? Да пусть травит, только спасибо скажу. Если правильно настроить сопротивление ядом, они будут приносить только удовольствие. Это как с грибной настойкой, она ведь тоже состоит из смеси отравляющих веществ, причем, куда более мощных, чем настойки этих алхимиков-любителей. Стоит отметить, что от этого боя я получил неописуемое удовольствие. Приятно посмотреть, как действительно сильная демонесса, в стремлении как можно скорее воссоединиться со своим мужем, выкладывается на полную и крушит врага. У демонов особая магия, они любят сражаться в ближнем бою, но при этом не забывают и про свои способности. Равенна отправила вперед волну адского пламени, и сама выскочила из этого огня, оказавшись за спинами врагов. Ее когти без труда пробивали даже прочные барьеры одаренных, а сама она двигалась с таким изяществом, что даже убийцы замирали в изумлении, любуясь схваткой. А как тут не залюбоваться? Грация, изящество, невероятные формы. Равенна объединила в себе все это, и даже не являясь суккубой, невольно приковывает к себе взгляды мужчин. Но одному человеку в этой комнате до этого нет никакого дела. Мирабель не стала вступать в ближний бой, и не меняя позиции, начала забрасывать противника самым настоящим градом смерти. Стоит отметить, что на нее тоже приятно посмотреть. Ведомая чистейшей яростью и желанием как можно скорее вернуться к просмотру сериалов, она создавала сложнейшие магические конструкции одним лишь движением руки, а следом отправляла эти заклинания во врага. Плеть смерти, волна погибели, вихрь черного пламени. И это было лишь разминкой. По идее, все эти заклинания массовые, но они с Равенной заранее договорились не переживать друг за друга. Потому она лупила даже туда, где сейчас действовала демонесса. Бать, я стоял и смотрел за происходящим, а Лабладут сидел у меня на плече и жевал попкорн. Ва от того не убива, он указал на какого-то бедолагу, и в этот момент убийцу исполосовало когтями Равенна. Эх, вздохнуло божество, а ведь он мог стать моим последователем. Ты хоть бы заранее сказал, помотал я головой, но Лабладут лишь развел руками. Эй, окликнул Виктора Громова, так представился мне местный командир, или даже глава этого филиала Лиги Убийц. А ты куда? Ты встретишь ужасную смерть, Булатов, рыкнул мужчина, и попытался скрыться за дверью, но потом, не-не-не, замотал головой и побежал вслед за ним. Давай сейчас разберемся. Вот любят они откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Я тоже люблю, но обычно мне удается перебороть лень и взяться за дело сразу. Так и сейчас, пока девушки развлекались с убийцами, я рванул вперед и, расталкивая начавших паниковать врагов, побежал вслед за их командиром. По пути добыл себе оружие, какой-то кинжал, сделанный из иномирной стали. Он оказался артефактным и защищенным от воровства. Стоило мне ухватиться за рукоять, как мне в ладонь впились миниатюрные иглы и впрыснули яд. Ладонь тут же почернела, но, к удивлению бывшего владельца кинжала, я продолжил свой забег. А что, этот яд убивает особым способом? Он заставляет сердце жертвы разорваться от перегрузок. И если распределить его сразу по всему телу, он становится мощнейшим энергетиком. А ну, стой, только и успел закричать я, как ноги сами понесли меня вперед. В разные стороны полетели все, кто попадался мне на пути, и моя цель стала стремительно приближаться. Виктор обернулся, и размашистым ударом попытался отсечь мне голову, но попал по своему сослуживцу. А я, ловко перекатившись, и усилив удар зарядом энергии, оставил глубокую царапину на ноге командира. Ха! Мужчина схватился за рану. Ты думаешь, яд Лиги Убийц сможет меня поразить? Долгие годы я принимал небольшие дозы этого яда, и теперь мой организм стал невосприимчив к нему. Он расхохотался и направился в мою сторону, но каждый шаг давался ему все тяжелее. «И этот яд накапливался в твоих костях», — улыбнулся я, но он только что высвободился. «Сколько, говоришь, ты его принимал?» Ответить он уже не смог. Спустя всего несколько секунд у него на шее вздулись черные вены, затем он не смог вдохнуть воздух, а после упал лицом на пол. Возможно, стоило немного поиграться с ним, но какой смысл? Да, он хотел убить Вику, такое прощать нельзя, но при этом Виктор, довольно сильный одаренный, и убивать его стандартными методами было бы довольно сложно. А так, просто использовал накопленный в его же организме яд, и дело с концом. Еще некоторое время мы с Лабладутом наблюдали за тем, как две прекрасные барышни уничтожают охрану и всех представителей лиги в особняке. Это заняло всего минут 10, после чего мы еще полчаса отлавливали тех, кто смог сбежать в лес. А после, во внутреннем дворе особняка, приземлился грузовой самолет, и наши люди принялись обчищать здание, загружая в бездонный трюм все, что только удалось найти. Теперь это можно делать не спеша, и нас никто не остановит. Если король лиги вдруг решит лично явиться сюда и покончить с нами, так даже будет лучше, не придется искать его в других странах. Но нет, кодекс убийц гласит, что к мести стоит готовиться, и действовать в открытую строго запрещено. Потому никто не объявился, и до самого вечера мои гвардейцы выковыривали артефакты из стен, выносили компьютеры, грузили архив в специальные контейнеры. В общем, дел хватило. Только к вечеру мы вернулись домой, и женщины разбежались по своим делам. Что ж, сдерживал их, сколько мог. Мирабель рванула в свою башню и сразу уселась на диван, а вот Равенна отправилась на поиски Рафика, ведь тот, по каким-то причинам, снова не вернулся домой. «А ты чего тут делаешь?» – удивился я, обнаружив демона в своем кабинете. «Я тут это, документы всякие нужно изучить и подписать, потом согласовать с бухгалтером, и это», – замялся он. «Мне нужно срочно отправиться в командировку, длительную. На нас аристократы в Старосибирске в суд собираются подавать, а это очень рискованно, ведь с этим разберется Жора, не переживай», – успокоил его. «Нет, мне нужно срочно в командировку, длительную», – запротестовал демон. «Но ты тут нужнее, да и нет никаких серьезных проблем. А если надо в командировку, слетай быстренько и возвращайся», – не понял я сути проблемы. «Но подготовка к суду», – взвыл Рафик и резко затих. А следом дверь в мой кабинет распахнулась, и на пороге появилась Равенна. «Ну, здравствуй, дорогой», – сверкнула она глазами и подошла к мускулистому демону, проведя острыми когтями по его плечам. «Скучал? Конечно, милая», — начал заикаться рогатый, а я наконец понял, зачем ему эта командировка, еще и длительная. Забыл, насколько страшна его избранница. Хотя избранница ли она,